Закон возрастающей отдачи. Закон возрастающей отдачи, применяемый к использованию процесса фокусирования, это закон, обратный небезызвестному закону убывающей отдачи. Закон возрастающей отдачи говорит о том, что чем больше вы сосредотачиваетесь на выполнении небольшого количества заданий, представляющих для вас наибольшую ценность, тем лучше станете в них разбираться и тем меньше времени будет у вас уходить на их выполнение. Прибыль от затраченных усилий и энергии возрастает. Это еще один способ вдвое увеличить свой доход и сократить рабочее время.